Кир Булычев. Прошедшее время. Новая модель машины времени, сооруженная профессором Львом Христофоровичем Минцем с помощью золотых рук Саши Грубина, помещалась на первом этаже под лестницей дома номер 16 по Пушкинской улице. Она была замаскирована дверью в чулан, чтобы никто из детей, играя, не провалился случайно в другую эпоху. Представляя собой тончайшую ленту, машина времени облегала изнутри раму двери и была покрашена суриком, так что посторонний взгляд никогда бы не заметил этого величайшего изобретения. Если ты, открыв дверь в чулан, переместишь стрелочку на потайном циферблатике, а потом нажмешь синюю кнопочку, то окажешься в прошедшем времени. Теоретически можно отправиться и к динозаврам, но только на это не хватало энергии, так что полвека были пределом. Профессор Минц и узкий круг посвященных в составе соседей по дому и друзей Александра Грубина, Корнелия Удалова и старика Ложкина машиной не злоупотребляли и ее существование хранили в тайне. Полагали, что когда наладят изобретение, отдадут его народу. Порой кто-нибудь из экспериментаторов со всеми предосторожностями посещал прошлое. И это сходило с рук, пока не проштрафился Удалов. Как-то вечером с разрешения Минца Корнелий Иванович решил заглянуть в пору собственного детства. Минц контролировал опыт снаружи. Удалов прошел в дверь чулана, набрал на циферблате 1948 год, нажал на синюю кнопочку и оказался в том же чулане, но не таком пыльном и загроможденном. Отодвинув доску в задней стене, Удалов вышел во двор. Двор был почти таким же, как сегодня, только сирень еще не разрослась, и стол для домино был небольшим. Одет был Удалов в соответствии с эпохой. Об этом позаботился старик Ложкин, который ничего никогда не выкидывал, и потому смог судить Корнелию военный френч со спортами петлицами и широкие брюки. В кармане лежали 45 рублей дореформенными деньгами, сделанные Минцем на дубликаторе. Никем не замеченный, Удалов прошел по улице и оказался в городском парке. Там играл духовой оркестр, а на веранде танцевали молодые люди, не сносившие еще своих гимнастерок, и подростки, подстриженные под полубокс. Но куда больше там было девушек и женщин. Ноги сами внесли Удалова на веранду. Играли Рио Риту, а потом Розалинду. И тут Удалов увидел Леку, Леокадию. И воспоминания ожгли сердце Удалова. В том году Удалову было чуть больше 10 лет, а Леке около 30. Она была первой недоступной сказочной любовью Корнелия. Лека торговала мороженым на углу Пушкинской и Советской. У нее была повозка, похожая на сундук голубого цвета. Сверху крышки, под одной мороженое, под другой вафельные крышечки, под третьей банка с водой. Лека брала в руку прибор, похожий на небольшой олимпийский факел, вкладывала в расширение круглую вафельку, потом окунала ложку в воду, зачерпывала ею мороженое и клала на вафельку. Затем Лека прикрывала мороженое другой вафелькой и выталкивала готовую порцию из факела. Мороженое было круглым, зажатым между вафельками. Его можно было сначала облизывать вокруг, а уж потом кусать. Других детей интересовало только само мороженое, а Удалова потрясал процесс его изготовления. Увлечение процессом он перенес на саму Леку, большую, веселую, зеленоглазую, рыжую и добрую. У Леки, как говорили, убили на фронте жениха, но она его все равно ждала. Удалова Лека выделяла за верность. Она иногда предлагала ему порцию бесплатно, но Удалов и тогда уже был гордым. Даже если денег совсем не было, он терпел, но от подарка отказывался. Через 3 года Лека вышла замуж за одного шахтера из Караганды, который приезжал в Великий Гусляр в отпуск к тете. И уехала, и забылась. И вдруг Удалов увидел ее на танцверанде и сразу узнал. Хоть она оказалась совсем небольшой, ему по ухо. Лека танцевала с незнакомой девушкой. Удалов глядел на Леку и любовался ею. А Лека заметила настойчивый взгляд, сама подошла к нему после танца и сказала с улыбкой: Вроде ваше лицо знакомое, но не помню, кто вы. А вы все смотрите на меня так настойчиво. Почему?» «Мы с вами когда-то встречались», — ответил Удалов. Аккордеонист заиграл брызги шампанского, и они пошли танцевать. Удалов сначала не знал, о чем говорить, и спросил, как идет торговля. Лека рассмеялась, какая там торговля, одни детишки покупают. Когда танцы кончились, Удалов пошел провожать Леку до дома. Они посидели на лавочке над рекой. Там, на дальнем берегу, еще не было района пятиэтажек, а за слободой виднелся лес. Он казался черной пилой, а над самыми зубьями плыла полная луна. Удалов держал руку Леки в ладонях. Ему было хорошо. Потом Лека сказала, что ей пора, потому что у нее сердитая хозяйка квартиры. Удалов проводил Леку по темному, совсем заснувшему городку. У фонаря, что горел на перекрестке, они остановились. Лека сообщила, что дальше нельзя. Хозяйка подсматривает из окна. Удалов вдруг произнес, что умеет гадать по руке. Лека не удержалась, попросила погадать. Удалов сказал, что через 3 года она выйдет замуж за шахтера из Караганды. Лека расстроилась. 3 года показались ей бесконечным временем. А может быть, она еще немножко ждала своего погибшего жениха. Потом Лека поняла шутку, рассмеялась и спросила, придет ли завтра Удалов на танцверанду. «Я уже старый», — сказал Удалов. «Я тоже не первой молодости», — улыбнулась Лека. «Мне уже под 30, и я предпочитаю солидных мужчин». Она поцеловала Удалова в щеку и убежала. А Удалов пошел домой и только у самого дома сообразил, что уже 1 час ночи, что он пропал в прошедшем времени, и Минц сходит с ума от беспокойства, а может, соображает спасательную экспедицию. Но сходил с ума не Минц, а жена Удалова Ксения. Она ждала у входа из чулана. Она уже выдавила из Минца всю правду об эксперименте. Сначала она обрадовалась мужу, но потом уловила запах духов «Красная Москва» и чуть было не убила Корнелия. «Ясно теперь, какая у вас машина времени!» — кричала она. «Я в партком пойду!» Минц еле уговорил Ксению подождать с походом в партком до утра. Всю ночь Ксения прорыдала, собирала вещи, чтобы ехать к сестре в Саратов, а утром поставила ультиматум. Или ее пустят в прошлое на проверку, или она будет убеждена, что Удалов подземным ходом бегает из чулана к своей неизвестной любовнице. Пришлось взять с Ксении слово о неразглашении и передать ей 45 экспериментальных рублей. Ксения переоделась в платье Ложкиной, которое принес Ложкин, а экспериментаторы остались у двери в чулан и переживали. Но Ксения вернулась, как и обещала, через час. В путешествие во времени она поверила в тот момент, когда издали увидела в 1948 году свою маму, которая гуляла с ней, с Ксенией, в сквере у церкви Пороскевы Пятницы. Денег она с собой не принесла, потому что забрела в коммерческий магазин, о котором смутно помнила, как о райском месте. Раньше ей там не приходилось бывать, потому что ее семья, как и большинство семей в городе, жила на карточке и бедствовала. А к коммерческому магазину она с подружками бегала поглядеть на изобилие на витрине. Так что было бы слишком жестоко корить Ксению за то, что она навела историческую справедливость, купив в коммерческом магазине банку красной икры, 3 банки крабов и шмат осетрины. Когда Ксения призналась в этом экспериментаторам, ее глаза тихо светились удовлетворенным сиянием, будто у львицы, скушавшей толстую зебру. Объяснять, как случилось, что на следующее утро о покупках Ксении узнала жена Ложкина, нет нужды. И так все ясно. Но вот почему Ксения поведала об икре своей родственнице Антонине, которую не выносила, загадка. А как узнали о продуктах двоюродные сестры Грубина, Шура и Оля, догадаться можно. С утра следующего дня профессор Минц попал в осаду. Друзья его покинули, они уже проиграли свои битвы. Несколько женщин разного возраста сидели в его тесно составленном книгами и приборами кабинете и осыпали профессора несправедливыми упреками. Минц понимал, что работы придется прекратить и еще тщательнее засекретив, перенести за город. Но с женщинами надо было что-то делать. И так как Минц был добрым человеком, то придумал он следующее. Коммерческий магазин образца 1948 года располагался на Пушкинской в старом особняке, сосланного в гусляр польского конфедерата пана Игнация Замбковского. Теперь в помещении магазина устроили станцию юных авиамоделистов. Во второй половине дня, когда авиамоделисты разошлись по домам, к дверям особняка подошли экспериментаторы. Они споро прикрепили ко входу металлическую ленту машины времени, так что теперь прошедший сквозь дверь немедленно оказывался в коммерческом магазине номер один города Великий Гусляр в июле 1948 года. Сделано так было потому, что Минц не мог допустить, дабы целый отряд наших современниц носился в поисках дефицита по улицам прошлого. Это неизбежно вызвало бы подозрение и скандал. Теперь же Минц запускал дам в магазин, минуя улицу, и можно было надеяться, что такой рейд не успеет привести к скандалу. Все было готово. Женщины числом 8 человек с сумками в руках перешептывались, волновались. Минц раздал им по 100 рублей и сказал: «Вести себя прилично. Не ронять достоинство советского человека. Взяла, выходи, уступай очередь следующей». По знаку Минца первой вошла в магазин Антонина. На улице было тихо. Из соседнего дома вышла любопытствующая старушка. Ложкина отрядили отвлечь ее и увести из зоны. Время шло. По расчетам Минца покупки должны были занять 5 минут. Но и через 10 Антонина не появилась. Минц и Грубин не беспокоились. Они понимали, что Антонина так просто из магазина не уйдет. Но женщины с каждой минутой переживали все более, опасаясь, что Антонина купит слишком много и остальным не хватит. И когда прошло 15 минут, произошел неожиданный бунт. С криком «Мы не можем больше ждать!» жены, сестры и матери смели Минца, сторожившего вход, и, сшибая друг дружку, пробились в дверь. Оказавшись в проеме, они исчезли. И когда исчезла последняя старуха Ложкина, наступила трагическая тишина. «Что делать?» — спросил Удалов. «А ничего», — ответил легкомысленный Грубин. «Купят, вернутся. Много денег вы им дали, Лев Христофорович. Раньше, чем через полчаса, ждать их не следует». Грубин оказался прав. Наступила долгая пауза. И тянулась она более 20 минут. По истечении этого времени в проеме двери возник плотный молодой человек в военной форме с лейтенантскими погонами и в фуражке с бирюзовым околышем. Он окинул наших современников грозным взглядом и спросил: «Минц, Лев Христофорович присутствует?» «Это я», — признался профессор. «Оставаться на месте», — приказал лейтенант и тут же исчез снова. Через минуту в проеме двери появился письменный стол. На нем стоял стул. Лейтенант двигался сзади стола, подталкивая его. Затем лейтенант установил стул возле двери, уселся на него и сказал: «Плохо ваше дело, гражданин Минц». «Объясните», — воскликнул Минц. «Я ничего не понимаю». «Вы признаетесь в организации антисоветского заговора?» — спросил лейтенант. «Все ваши сообщницы уже признались». Удалов ахнул. Он догадался, что Ксения попала в беду. «В чем вы меня обвиняете?» — произнес Минц дрогнувшим голосом. Откуда-то лейтенант извлек папку с надписью «Дело номер 2451». Раскрыл ее. «В обвинительном заключении говорится», — прочел он, «отправив в город Великий Гусляр диверсионную группу в составе 8 человек, гражданин Минц Л.Х., поручил диверсанткам под видом приезжих покупательниц икры отравить руководство города, а также взорвать мост через реку Гусь». «Это чепуха!» — воскликнул Минц. Они признались. Кратко и даже печально отозвался лейтенант. «Здесь есть все их показания». «Отпустите их немедленно!» — воскликнул Минц. «Они ни в чем не виноваты». «Значит, признаете?» Губы лейтенанта тронула улыбка. «Я признаюсь в чем угодно», — сказал Минц. «Вам все равно не понять». «Следуйте за мной», — приказал лейтенант. «Заодно возьмите стол». «Не ходи», — закричал Удалов. «Они не выпустят». «Дело не во мне», — объяснил Минц. «Я отправил наших женщин в прошлое. Я несу за это ответственность». «Но он же их не отпустит», — вмешался Грубин. «Они же с тобой по одному делу проходят». «Разумеется», — сказал лейтенант. «Чрезвычайная тройка скажет свое слово. Если диверсантки невиновны, они вернутся к вам. Но если...» И с улыбкой лейтенант приложил к колбу палец и щелкнул языком. Удалов пошатнулся от ужаса. «Прощайте, товарищи», — сказал Минц Удалову и Грубину и сделал шаг к двери. И тут они услышали голос Ложкина, который вернулся к двери. «Что тут происходит?» — спросил он. «Вы, гражданин, проходите, не задерживайтесь», — приказал лейтенант. «А то тоже попадетесь». «Постой, постой», — проговорил Ложкин. «Они арестовали наших женщин», — сообщил Удалов. «И теперь Минц идет жертвовать собой». «Никуда он не идет», — не согласился Ложкин. «С дороги!» — прикрикнул на старика лейтенант. И тот произнес. «Узнаю тебя, Коля». «Что такое? Мы не знакомы». «Мы еще как знакомы», — сказал Ложкин. «Был у меня в молодости эпизод. Демобилизовавшись, я прослужил некоторое время в органах. Знакомьтесь». И тут все поняли, что лейтенант и есть Николай Ложкин, только сильно помолодевший. «Не верю», — сказал лейтенант. «Придется поверить». Ложкин достал паспорт и протянул самому себе. Лейтенант раскрыл паспорт, долго изучал фотографию, посмотрел на старика Ложкина, закрыл паспорт. «Черт знает что!» — сказал он наконец, и что-то человеческое промелькнуло в его глазах. «Так что, Коля», — заключил старик Ложкин, — «я твое будущее, пенсионер районного масштаба, честный, уважаемый человек». «Ты тоже заговорщик», — сказал лейтенант неуверенно. «Тебя тоже к стенке нужно». «А Верку уже бросил или еще живешь с ней?» — спросил старик Ложкин. «Я ничего не знаю». «Верку Рабинович, свою тайную любовь, дочку репрессированного врага народа, бросил, спрашиваю? Я себе этого до сих пор простить не могу. Своей трусости». Друзья смотрели на старика Ложкина в изумлении. Знали они его уже много лет, всю жизнь он проработал бухгалтером, и вот, оказывается, эпизод. «Бросил», — ответил лейтенант, потупив глаза. «А к матери на могилку съездил, как дал себе клятву? Или все дела? Процессы, заговоры?» «Я съезжу», — пообещал лейтенант, и Удалов подумал, что он еще не погибший человек, только исполнительный и недалекий, жертва эпохи. «Так вот слушай меня внимательно», — сказал Ложкин самому себе. «Никто, кроме тебя, этих женщин не видел, и никто об этом липовом заговоре не знает. Никакой карьеры ты на нем не сделаешь. Сейчас отпустишь их всех, в том числе должен тебе сказать собственную жену, на которой ты женился в конце 51-го. Но не здесь, а в Тюмени. И знаешь, почему в Тюмени?» «Почему?» — упавшим голосом произнес лейтенант Ложкин. «Потому что сегодня же ты подашь в отставку по поводу раны, которая мучает тебя с 42-го года. Уедешь в Тюмень и станешь работать бухгалтером. Тебе все ясно?» Голос Ложкина-старшего стал громовым. «Исполняй, мальчишка!» «Есть!» Лейтенант оставил стол и стул и исчез в дверном проеме. «Какой мерзавец!» — сказал Ложкин-старший. — Неужели я так жил? — Все бывает, — сказал Минц устало. Он смотрел на дверь, ожидая, когда в ней появятся женщины. Но женщины не появлялись. Удалову казалось, что кровь стучит в ушах, отбивая секунды. «Так», — произнес наконец Ложкин, — «этого я и опасался. В молодости во мне сидел мерзавец. Это бывает с людьми. Пока нет обстоятельств, мерзавец спит. А появится возможность сделать карьеру, начинает нашептывать на ухо опасные слова. Я пошел туда». «Нет», — возразил Минц, — «это опасно». «Если я не остановлю его, он получит награду, поднимется по служебной лестнице и тогда уже не остановится. А куда мне тогда деваться?» И Ложкин сделал шаг к двери. «Эврика», — сказал Минц, — «мы все сделаем иначе». Он достал из кармана маленький циферблат. Осторожно кончиком ногтя подвинул назад стрелку. «Поняли?» — сказал он. «Понятно», — улыбнулся Грубин. «Сейчас я войду в магазин. Но это сейчас будет не сейчас, а через секунду после того, как там окажутся наши женщины». И с этими словами Минц скрылся в проеме двери. И тут же началось невообразимое. Одна за другой из двери начали вылетать женщины с сумками в руках. Они визжали, ругались, сопротивлялись, хватались руками за раму двери, стараясь вернуться в коммерческий магазин. Но Минц в гневе может быть ужасен. А друзья его так быстро и ловко подхватывали женщин и так энергично оттаскивали их от магазина, что через 3 минуты все участницы путешествия во времени оказались в 1988 году. И, разумеется, ни о каком лейтенанте они и слыхом не слыхивали. Затем вышел Минц. Удалов с Грубиным утешали женщин, пытаясь объяснить им, какой ужасной участи они чудом миновали. Но женщин гневило более всего не то, что они остались без икры, а то, что Антонина, самая первая, успела купить икры на 100 рублей старыми деньгами. Удалов пустил в ход все свои дипломатические способности и кое-как уговорил Антонину поделиться икрой с товарками. Грубин быстро смотал с дверной рамы ленту машины времени, чтобы лейтенант Ложкин не вернулся за своим письменным столом. А сам старик Ложкин обнял Минца и заплакал от радости. Ведь Минц спас его честь и биографию. Но проницательный Грубин сказал: «А я не особенно беспокоился. Ведь ты, Ложкин, среди нас и честный пенсионер. А что это значит? Это значит, что лейтенант обязательно уйдет в отставку и уедет в Тюмень искать свою супругу». Конец истории. Читал Чейз. Великий гусляр. Продолжение следует.